Было непросто, но она справилась. Цезарь, хоть и не умер, но он обязательно пожалеет об этом в ближайшие несколько месяцев. Экспериментальное заклятие, что терзает не плоть, а само духовное тело мага, атакуя его духовный центр, причиняет такие мучения, что проще убиться на месте. Яд она не задействовала. Рейнольдс найдет противоядие от почти всего, дабы спасти свою собачку. А если бы использовала сверхредкие яды, то тут уже заинтересовала бы мага два ранга в своей поимке. Так что и убивать она его не стала. Пусть лучше за ней гоняется предсказуемый Цезарь, ослепленный ненавистью, чем интриган Рейнольдс. А вот семерым ничтожеством, посмевшим возвести стены ловушки, что и заставили ее так сильно потратиться сегодня, повезло меньше. Пока Цезарь был в отключке, она отыгралась на них вдоволь. Последний был особо забавен, Мартин, кажется, что-то там блеял, как обычная белая овечка, о том, что этого не должно быть, что его подставили, что-то там еще. Слабейшие из семерки, кстати говоря, каким образом он вообще смог проникнуть в команду мастеров формаций, наверняка очередные заговоры да интриги. Но теперь, когда почти все ее карты упали на стол, ей нужно подумать о том, где бы схорониться. Прямо сейчас бежать через известные ей каналы проникновения темных магов на территорию светлых, может быть очень опасно. Она все еще помнила тот мерзкий песок, что не отлипал от ее кожи почти полчаса, что демаскировал ее и сбивал старый маскирующий артефакт. Да и сама засада, как место, так и время, это все неспроста. Ясно одно, среди их рядов завелась крыса, возможно мышь, скорее всего летучая, тот лысый маг точил на нее зуб довольно давно. Да все они там, дай только волю, вцепятся в глотки друг друга за кусок мяса. Но не мог же он так, спонтанно броситься на нее, этот шакал лишь гавкал, не кусал, а значит ему позволили это сделать. Кабурн слил ее, договор с Рейнольдсом, Цезарь нашел что-то стоящее, чтобы подмазать своего босса, да настолько, что тот решил выполнить его давнюю мечту. Что-то не так, не сходится, свербит на задворках сознания. Надо бы подумать в тишине. Соваться на границу нельзя, уже наверняка, по тревоге, подняты сигнальные барьеры, а ее отпечаток магических волн, отправлен на посты, опасно, значит приступает к плану, все пропало, идите лесом, я в домике, лучше всего прятаться, под пламенем свечи, она не пойдет на территорию темных магов, нет, не сейчас, она затаится в своей тайной базе, о которой не знает ни один живой человек, только не мертвый, поможет отойти в мир иной соседям, но очень аккуратно, чтобы это все выглядело, словно естественный процесс, а затем поможет исчезнуть той деревушке с лица мира магов. Да, лавку в городе придется бросить, как и несколько перевалочных баз по всем равнинам Тильес, но и магия с ней, особо ценного внутри нет ничего. Все свои ценности, тонны кристаллизованных частиц тьмы, что продаются задорого в Академии по граммам, ресурсы, накопленные за всю жизнь, исследования, эксперименты, записи и материалы, все самое дорогое находится там, где никто и никогда этого не найдет. Придется, разве что, убрать внешнюю сигнальную защиту, с Цезаря останется отправить послушников на миссии в каждую деревеньку, не дай магия кто-то прознает про то место, ведь там, помимо ценностей, находится нечто более важное, способ прорыва, и не на два ранга, а сразу на три. То, чему она посвятила свою жизнь, потратила много лет и экспериментов, еще бы доработать пару моментов, тихонько похитить пару магов, может, даже своих бывших коллег, темных, кто их будет считать, заодно и проведет задушевные беседы, дабы определить, кто ее слил и почему. Так что крылья вороны рассекали воздух и несли ее в старую, полузабытую деревеньку. Пришлось попетлять, конечно, по пути взяв под контроль других ворон из леса, дабы сбить со следа возможных преследователей, немного менять маршрут, сбрасывая по пути ненавистный демаскирующий песок, в общем, пару часов она потратила, дабы запутать следы. Лишним это не будет, сейчас важно не торопиться, а сделать все правильно, спешка в таких делах лишь вредит, ей ли об этом не знать. Деревня встретила ее темной ночью как обычно, никак, хотя старое, даже древнее кладбище, на котором хоронили покойников не одну сотню лет, приветливо гудело, ну или ей это так казалось. У нее вся магия воспринимается на слух в первую очередь. Полезно, при работе с нематериальными сущностями. Их просто так не увидишь, скрываются, не учуешь, чуять нечего. Но вот услышать их можно всегда, Вот и ей вся магия слышится, как-то симфония и произведение искусства, как вот барьер в подвалы дома, как мерное гудение, темные элементы от кладбища, как пение птичек, если это магия растений, или просто несуразный пшик, как от огненной магии. Сигнальный барьер не нарушен, но это так, скорее рефлексы, чем осторожность. За последние лет 40-50, никто из магической части мира так и не пересек его, а служил он долго и исправно, знай только, помогай поддерживать магическими камнями. Но жаль, его придется отключать, верно стоит вспомнить стародавние уроки Академии по использованию растений в обнаружении и обороне. В памяти этого уже не осталось, но в записях на базе где-то доваляется. Барьер в подвал тоже стоит на месте, никаких проблем. Но это уже и вовсе паранойя, сработай бы барьер, как на месте дома бы не оказалось, лишь сплюснутой землей и поджаренной до хрустящей корочки неудачник. А раз этого не наблюдается, значит и не было никого. Чуть потирая обожженную часть руки, что все же попало под шальной огонь, Мэри, или старая ведьма, или старая дволица, как ее знают коллеги, доставала цепочку, что вечно висела у нее на груди. А на цепочке, вечно прикрываемой одеждой, висел он, ключ от дверей. Факелы неярко светили, свет утопал в черной плесени, покрывающей как стены, так и потолок. ТЦ, нужно будет и ее не забывать кормить. Ключ подошел к замочной скважине, как литой, хоть сама скважина скрывалась во рту девушки, запечатленной на картине. А чтобы она встала со своего стула, да подошла поближе, раскрыв рот, пришлось назвать пару-тройку паролей да создать нехитрое ключевое заклинание. Ключ тихонько проворачивался, пока Мэри, выдохнувшая после напряжения, чуть расслабила плечи, да продумывала свои следующие шаги. Затаиться – это понятно. Половить магов из тысячи надоедливых рук – это тоже можно, но аккуратно, не нарваться бы на шпионов от светлых. Гигант и малыш были крайне подозрительны. Да и Кабурн не порадуется, ежели слишком много его шавок просто сгинет. Но потом, через пару лет, как напряжение на границе стихнет, лучше законсервировать базу да переждать на территории темных. Может, стоит навестить своего наставника? Интересно, это старая развалина Абрам, еще живой, все еще трясется за каждый магический кристалл, чертов скряга, чуть бормотала про себя Мэри. Да, привычка нездоровая, но и она, в своих экспериментах, могла общаться только с немертвыми послушниками, а из них выходят такие себе собеседники. Ключ нужно было не просто провернуть, необходимо было следовать коду, пару раз поворот по часовой, трижды, против часовой, затем полу вытянуть его наружу, поднять вверх на пол локтя, снова провернуть, да вливать ровным потоком ману, который, после большого сражения и долгого перелета, отягощенного необходимостью скрывать следы, осталось очень и очень мало. Решено, надо бы вернуться в окрестности Академии да разведать. Если мертв, стоит прибрать за ним все эксперименты, если жив, ну что же, неудачи случаются, можно просто подождать пару десятилетий. Ключ прокрутился последний раз, выпивая остатки маны, отворяя дверь, что очень странно, у нее же, судя по расчетам, на хотя бы один каменный шар должно было остаться маны. Что за Мэри, чью ногу обволокла черная плесень, рухнула на землю в забытье? На стенах, покрытых плесенью, слабо светились линии новосозданной ловушки. Глава 87. База секты уничтожения древних духов. Глава 87. База секты уничтожения древних духов. ПОВГГ. Глупая старая ведьма, забыв о постоянном наблюдении за округой, рухнула на землю в изнеможении. Черная плесень радостно было протянула свои отростки, дабы скушать аппетитное угощение, но у меня на этот счет были совершенно другие планы. А ну-ка стоп, не так быстро. Брось каку, брось. Пара капель зелья, и плесень с возмущенным шипением возвращается на свое обычное место. Мне даже почудилось, будто она возмущенно скулила, когда ей пришлось бросить свою добычу. Видимо, ей понравилось кушать остатки магической силы этой Мэри. Все прошло по плану, разработанным как мною самим, так и дополненным и-чипом. Подкинуть Цезарю сферу памяти не составило труда. С моими текущими способами разведки и сбора информации удалось определить его местонахождение по косвенным данным, полученным от его подчиненных. Да и само место диверсии позволило сократить вероятные маршруты движения до пары тройки путей. Так что это не было случайностью, голый расчет. В каждой деревеньке, где Цезарь мог проходить, В засаде сидело по парочке теней, и стоило заронить хоть бы полунамек на то, что среди беснующихся темных магов есть одна одиозная особа, что, возможно, управляется с духовными телами, как Цезарь лично решил вернуться и проконтролировать ситуацию. Его команда, большей частью, все же отправилась исследовать изначальную цель, а он, с парой подчиненных, отправился готовить ловушку. Пару недель назад мне удалось повесить на одного из магов отряда формации небольшую следилку, так что я знал, с точностью до пары метров, где они будут располагаться и где будут ставить ловушку. Так что бой Цезаря со старой, хотя, как оказалось, не такой уж и старой ведьмой, прошел, словно у меня на ладони. Да, правильно я сделал, что не стал атаковать ее с наскока, не сдюжил бы. Одна только магия, основанная на звуке, имитация способностей банши, чего стоит. У меня, к сожалению, на тот момент не было особо защиты от такого рода чар, да и другие ее козыри, чего стоят. Да, взрыв духовных тел от магов один ранга выдает такую мощность, что и маги два ранга могут уйти в глубокую оборону. А так этот ультимативный ход был потрачен на прорыв барьера света до оглушения Цезаря. Да и магия земли, вот как она шифровалась, чертовка, как прятала. А эти маги, самые неприятные для засад, не говоря о том, что они всегда могут уйти под землю, куда не проникнуть пары моего любимого оружия, зелий, так еще и засаду могут чуять ногами, буквально, есть среди разведывательных чар такие, дрожь земли. Маг посылает через ноги, в землю, часть своей маны, а затем возвращает ее обратно. По колебаниям возвращенной маны можно построить нечеткую, примерную картину окружения. Я и сам пользуюсь похожими чарами, но на основе теней. Но это когда другие способы не работают. Так вот, слила она редкое зелье два ранга, что я и сам не прочь бы исследовать, покрыла область туманом, где ей чипу будет не совсем просто провести отслеживание, да на ощупь, пока Цезарь не видел, почти вырвалась из окружения. И чип, строя картину моего сражения, без учета этих данных, рисовал неплохие шансы, что-то около 60% на удачное пленение, но с новыми, уже опускается до 20%. А это не те шансы, дабы я ради них рисковал своей жизнью и угрожал бы себе разоблачением. А так удалось стравить два условно враждебных элемента, оценил как степень опасности Цезаря. Если мне придется когда-либо с ним сражаться, чего я, конечно же, постараюсь не допустить, так и степень опасности Мэри, старой дьяволицы. На самом деле мой план был беспроигрышным, если бы Мэри подохла бы там, то отлично. Я бы успел залутать ее магазинчик, что, кстати говоря, уже начали делать тени под руководством Вита в ночном городе, не зря же они несколько месяцев вели за ним слежку, так и без лишнего напряга вскрыл бы ее базу. Вариант хороший, но не идеальный, кто знает, какие ловушки против непрошенных посетителей Мэри наставила уже внутри, за дверью, на которой висит запечатанная банши в картине. А если бы выжила, что и случилось, то тоже отлично. Ослабленная, выкинувшая большую часть козырей, ради спасения, она бы прибежала бы только и только сюда, в свой тайный оплот. У меня были заготовлены на данную ситуацию несколько планов, начиная от незаметного влияния на черную плесень, заканчивая устроенной формацией ловушкой, расположенной на стенах данного прохода, так и распыление особых зелий, лучше всего влияющих на магов земли. Да, пришлось спешно их варить, пока ведьма драпала с поля боя, жаль, что не пригодились. Хотя, с другой стороны, зелья то не потрачены, могу продать подороже тем, кому приглянуться. По итогу, у меня под ногами валяется в отключке опасный маг, а потратил я на это предприятие то что, пару-тройку сфер памяти, для подбрасывания Цезарю, немного влияния на мага формаций, что стоило мне пару услуг, да зелье влияния на черную плесень, а имеем, готовую, тайную базу, ключ от двери, чью формацию я исследовал несколько месяцев, старомодную, редкую, почти нигде не применяемую, потому и потратил столько времени, а самое главное, новый источник знаний, в лице старой Мэри. С ним мне придется повозиться, дабы достать из ее уст все секреты, да не выпускать из анабиоза, но, право слово, на базе садов теней до сих пор спит себе, свернувшись в клубочек, змеюка три ранга, мага один ранга, я, так уж и быть, удержать то сумею, с доступом к ее телу и крови, создать специально рассчитанное зелье я-то смогу, главное, не спешите не привлекать к себе внимания, пока очухавшийся Цезарь не поднимет на уши всю округу. Да и прикрыть, наверное, от разного рода поисковых чар, по крови ли, по отпечатку магии, стоит. Первым делом выясню, как ведьма прятала свой след, пройдусь по нему и помогу затереть остатки, если такие будут. Под моим надзором Мэри будет лучше, чем если ее поймает Цезарь, это уж точно. Шухер поднялся знатный, стоило Цезарю слегка оклематься да вернуться под светлые очи Рейнольдса. 3 месяца как в районе равнин Тельес неспокойно, понаехали маги из охотничьего отряда Совета Светлых Магов, да рыскают то тут, то там. Лавку старухи вычислили первой, это было не слишком сложно. Все же Цезарь запомнил ее новое лицо. Под маскировкой старухи ведьма промышляла долгое время. Вскрыли, но, к их общему сожалению, ничего не нашли. А как иначе? Я все вычистил еще в то время, пока Цезарь валялся в отключке на плато, подле входа в секретную область. Нашли лишь трупы, старые, полуразложившиеся трупы послушников, их долго пытались опознать, вышло лишь с теми, у кого на одежде были приметные украшения. Да и пошли разворачивать эту ниточку, немного не в ту сторону, конечно, но других зацепок то и не было. 1000 надоедливых рук в это время затихарилось, в городе стало настолько безопасно, что даже глубокой ночью можно было безбоязненно пройтись по таким злачным районам, где раньше тебя бы раздели до нитки и сняли бы все золото с твоего избитого тела, не говоря уже о магических кристаллах. Все что-то бурлило, но никто особо не знал, что конкретно то случилось. Нет, понятно было, опять клятые темные маги на месте ровно не сидят, норовят убить и обокрасть. Но подробности знали лишь верхи Академии, да я. Но общую атмосферу маги чувствовать научились, потому цены на защитные зелья поползли в гору, как и на все остальное, в общем-то, хоть как-то относящиеся к защите. Мне же лучше. Я, тем временем, никак не менял свое поведение, все так же просиживал часы и дни в общей библиотеке или у себя в лаборатории, попинывая своих послушников. Пока Мэри надежно законсервирована, словно огурчик в баночке с рассолом, я не стремился срочно, рискуя нарваться на неприятности, проводить свой допрос, она уже никуда от меня не убежит. Займусь этим, когда буря поутихнет да новые маги, ничего путного не найдя, вернутся обратно. Рейнольдсу, хотя он сам и заварил эту кашу, тоже не по нраву столько долгое нахождение отряда магов во главе с парой магов 2 ранга в близости его влияния. Как и Кабурну, главе 1000 надоедливых рук, это стало не по нраву. Последнее я понял по его поведению, внезапно отряд охоты нашел несколько темных магов прямо у них под носом, хотя ранее просто проходил мимо. Видимо, Кабурн сливает Шушеру, возможно при договоренности с Рейнольдсом, чтобы свалить всю вину на этих неудачников. Да, светлые маги, на поверку, оказались не настолько идейными, как хотели казаться. Да, старуху-душегубку они не нашли, но не возвращаться же им обратно с пустыми руками. А так и овцы целые, волки сыты, поймали пару определенно темных, да убив их предварительно, можно скинуть всю вину на эти безмолвные трупы. Теперь светлый совет будет их не хаять, а чествовать. Реально значащие темные маги остались целы, а из зоны влияния Рейнольдса поспешили убраться нестабильные элементы, кто его знает, что бы они смогли нарыть, останься еще на пару месяцев. Так что 3 месяца, не днем больше, держалось напряжение, а с поимкой козлов отпущения, все как-то само собой рассосалось, да жизнь вернулась в привычное русло. Всякие отбросы вновь повылазили, не боясь показываться на улицах, ажиотаж на защитные снаряжения и зелья упал, теперь их вновь продавали, но уже по сниженной цене. И да, я успел заработать свой кусок на массовой панике, и ни капли этого не стыжусь. Рейнольдс по итогу был рад, как удачно получилось, что глава отряда формаций, погибший от рук старухи, был его политическим противником. Не прямым, но порою палки в колеса то ставил. Цезарь все еще валяется в отключке. Старуха наградила его на прощание особо пакостным проклятием, опять же на основе магии духовных тел. Так что его контролируемо усыпили, пока сам Рейнольдс, засучив рукава, собственноручно варил ему специальное зелье. Никто не задавал лишних вопросов, откуда маг 2 ранга знает рецепты зелий, противодействующие грязной магии, видимо это все великий свет. Как ушли пришлые маги, мои тени вновь вернулись в город, их вечная работа не окончится. Всегда нужно держать руку на пульсе рынка, чтобы выгадать себе кристалл у другой. Всегда нужно следить за потенциальными жертвами ограбления, КХМ, безвозмездными спонсорами моего благополучия, да. Да и тысяча надоедливых рук всегда нуждается в пригляде, кто знает, когда они вновь устроят свое ограбление и что я с этого смогу поиметь. Благо великолепный Ангбар остался жив, прячется на базе да доедает последние кости. Я же, тем временем, отправился в позабытую деревеньку, из которой последнее время народ стал потихоньку уезжать. Ничего криминального, просто нашел родственников стариков да организовал им разного рода встречи и события, что и натолкнули их на мысль забрать стариков к себе. Это было несложно, даже без Айчи по Маити не справились с этим. Так что к моему прибытию, деревенька вовсе опустела, да поросла бурьяном. Она висела на специальных цепях, специально созданных с добавлением ее же крови, из металла два ранга. Да, я не поскупился на предосторожности. Хоть она и пробыла месяца так три без сознания, да в недостатке маны, но кто ее знает, что она может придумать. Так что зона ее содержания была сделана по всем стандартам моей паранойи. Чистые стены, что были испещрены линиями и узорами, залитыми то специальным металлом, то жидким аналогом магически проводящих линий, моя новая разработка. Кстати говоря, внутри камеры не было ничего, абсолютно ничего, что даже теоретически можно использовать в качестве оружия. В вены жертвы были подведены капельницы, с залитым внутри специальным питательным раствором, так что от голода ей скончаться не светит уж точно. Сама она, тем временем, пребывала под целым коктейлем. Один выключал ей внешние ощущения от тела, второй повергал разум в иллюзию, так что, по ее мнению, она никогда не падала на входе от черной плесени, а благополучно проникла внутрь да затихарилась. Третий выключал ей возможность использовать духовную силу, так что да, никакой магии она на меня не выплеснет. Сама она была раздета до нога, пришлось использовать несколько добровольцев, дабы снять с нее все одежды и артефакты. Я бы палкой не рискнул бы тыкать в нее, пусть и обездвиженную, но при артефактах. И не зря, на самом деле, ушлая ведьма продумала такой момент, так что артефактную защиту, работающую в пассивном режиме, мне пришлось отключать долго. Но теперь все в прошлом, ни словом, ни делом она мне навредить не способна. Я тщательно обследовал ее тело, внутри не осталось никаких артефактов. Даже капсулу с сильным ядом второго ранга, и ту извлек из пломбы. Да, орудие последней надежды, прокусывает зуб и погибает, но недостаточно быстро, имеет небольшое окно, дабы как следует плюнуть в лицо заклятому врагу. Я даже взял такое себе на вооружение, кажется, в новом месяце, те не пройдут стоматологические процедуры. Вообще, даже с ее обездвиженного тела я получил много интересной информации, начиная от способа расположения скрытого оружия. Ага, ноготь на ее левом мизинце был чуть длиннее остальных, а стоило его лизнуть, это не я, это Ичип подсказал, как он начал зеленеть, покрываясь опять же ядом, заканчивая интересными химерологическими улучшениями собственного организма. Да, это не путь жизненной силы, путь рыцарей, а чистая химерология, на самой себе. Там мышцы поправить, там нервы поменять местами, тут кость чуть уплотнить, выходит не слабее рыцаря, с учетом того, что жизненная сила у нее на уровне нетренированного человека, это хорошее достижение. Тут она так резво петляла и путала следы, когда я впервые вышел на нее. Но со внешним исследованием я уже закончил, даже артефакты ее были тщательно изучены, разобраны на составляющие и складированы в коробочке. Осталось изучить то, что сокрыто в памяти. Расположение исследовательской лаборатории, где хранятся записи экспериментов, где хранятся сферы памяти с заклинаниями. Ресурсы, очень много есть у нее в голове, что я не прочь бы заиметь. База то большая, но секретных комнаток в ней уйма. Зачем подбирать каждый ключ, когда все ключи тут, в ее сознании? А значит, теперь в ее горло льется другое галлюциногенное зелье. Долго над ним работал, подстраивая под особенности ее тела и разума. Но зато теперь старуха будет думать, что она в процессе экспериментов, а я, ее бездумный немертвый послушник, с которым она любит поболтать, дабы не так сильно сходить с ума от отсутствия общения. Мне остается лишь помогать ей вспоминать, что за конкретно эксперимент она проводит. Я не ждал чего-то сверхординарного от этого допроса, не ждал гор магических камней и прочего, но то, что я обнаружил, заставляет меня радостно улыбаться уже третий день подряд. Начать я решил с давно терзаемой меня темы, как она, бездна ее раздери, может обращаться в ворону и, самое главное, снова возвращаться в состояние мага. Ответом же мне стал артефакт. Да, очередной, но я бы сам вряд ли смог бы создать нечто похожее. Оказалось, это наследие секты уничтожения древних духов, что бесчинствовало на южном побережье сотни лет назад. А сама Мэри оказалась ученицей Абрама, профессора из моей же собственной академии бездонного леса костей. Вот так встреча, какой же маленький мир. Абрам, ученик одного из магов пика один ранга, что успешно сбежал от расправы над его коллегами, да осевший в академии. Засел он там глубоко и надолго, до самой своей смерти он не выходил наружу, там же прорвался на два ранг, да и умер там же. Абрам перенял его идеологию, тоже не часто носа кажет из-за стен академии, предпочитая работать в тихих подземельях. А самое примечательное, учителю Абрама удалось утащить с собой несколько важных лабораторных журналов, несколько ключевых чар этой секты из десяток артефактов. Потому моя академия и считается пионером в исследовании духовных тел, они просто используют клочки информации, что им выдал учитель Абрама за вход в академию и становление под ее защиту. И эти клочки, ничтожные песчинки, уже дали право зваться гордым титулом моей старой академии. То-то я не видел нигде такой специфичной магии, как теневые слуги. А я получил доступ к нескольким обзорным журналам, в которые светлые маги тщательно заносили особенности, сильные и слабые стороны различных академий магии, в частности, темных. И ни среди светлых, ни среди темных, не было таких слуг. Похожие, были, но таких же точно, нет. По поводу артефакта, приинтересная вещица. Получая кровь заклинателя и духовный отпечаток, этакая временная форма духовного тела, что маг самостоятельно снимает с себя перед активацией, артефакт совмещает его с духовным отпечатком вороны. Животные не оставляют духовные тела, это известно, но вот в момент смерти, при определенных зельях и внешней среде, на пару секунд они могут проявить даже не духовное тело, а отпечаток на элементе тени. Так вот, в эти секунды это псевдодуховное тело запечатывают. Сам принцип работы артефакта мне не до конца ясен, но вот результат понятен. Он что-то делает с духовным отпечатком мага и духовным отпечатком животного, что и позволяет магу свободно возвращаться из звериной формы. Правда, существуют временные ограничения, не выйдет перейти в форму животного дольше, чем на один день. Но сам принцип работы с духовным телом, сколько магов и послушников погибло от неудачи, сколько жертв было принесено во благо магического искусства. Не зря светлые маги так активно искореняют душегубов, остальные тоже экспериментируют как на послушниках, так и на простых магах, но их жертвы не исчисляются тысячами. Сама же Мэри, первое время была глазами и ушами Абрама в академии, могла брать внешние задания и прочее, но, ей все же удалось сбежать, как, еще выясняю. С собой она захватила парочку артефактов, что выдавал ей учитель на миссии, да унести в памяти запомненные материалы, внутри личной библиотеки профессора Абрама. И за последние годы, она неплохо так поэкспериментировала. Вообще, причина ее побега, это шанс. Шанс на прорыв. В книгах Абрама она обнаружила кодовое сообщение, ведущее на базу секты уничтожения древних духов, где томится в ловушке их лучшее оружие, Гаргамель. Эту сущность нельзя назвать магом, это сплав духовных тел, множество и множество магов. Там были и маги три ранга, и два и один, последним просто нет числа. А самое главное, на базе обнаружились остатки знания о том, как произвести замену сознания этого Гаргамеля. Можно отделить часть своего духовного тела в отдельную духовную сущность и взрастить ее. Но вот создать ее можно только на один ранге, а взрастить нужно до два ранга, причем сам заклинатель должен быть на том же ранге к этому времени. Но вот незадача, после отделения части духовного тела произошло дробление центра духовной силы. Дабы залатать его, ушло около 40-45 лет, а чтобы с такими повреждениями войти на два ранг, нужно огромное количество зелий, повышающих духовную силу, ибо обычная медитация не помогает, она лишь нивелирует пассивную потерю духовной силы. Да и взращивать отсеченное духовное тело можно только собственной духовной силой. Да и духовное тело обладает независимым сознанием, не очень умным. Ведьме удалось убедить свою вторую половину в том, что она ее погибшая дочь. Мороки много, ресурсов ушла уйма, но вот предполагаемый профит, мгновенное становление сущностью три ранга. Не магом, нет, но сущностью. Что хотела ведьма делать дальше? Вероятно, найти способ создать тело под стать этой сущности и выйти на полноценный уровень мага 3 ранга. Но не срослось, с ее темпами сбора ресурсов ей бы потребовалось еще лет 5, как минимум, если бы она не вышла на поставщика зелий повышения духовной силы напрямую. А так она грабила, убивала, экспериментировала, доила Гаргамеля на кристаллизованные частицы тьмы, потихоньку ослабляя его и не давая восстановить силы, чтобы вырваться из ловушки где-то в глубинах этой секретной базы, да потихоньку растила свое отсеченное духовное тело, попутно выискивая крохи информации о духовных телах. Может, где-то там лежит книжка, что поможет ей сократить время, может, найдет способ улучшить чары, дабы побольше ограбить ресурсов, может, да кто его знает. Каждая крупица знаний повышает силу, каждое повышение силы ускорит получение ресурсов. Да и в организацию тысячи надоедливых рук она вступила не из-за давления Кабурна, а чисто из материальных соображений. Отдарилась за вход подачками, даже тот маг, общающийся в летучую мышь, выкупил у организации ее артефакт за очки заслуг. Если есть мясо, что расчистит путь, отведет на себя гнев светлых, почему бы и не воспользоваться этим? По итогу имеем: библиотека, полная экспериментов и исследований над духовными телами, множество побочно полученных результатов, наподобие способа сокрытия духовной силы, огромная куча кристаллизованных частиц тьмы, самые лучшие для магов, имеющих сродство ко тьме, или для официальных рыцарей, коих у меня целая куча, так еще и способ их оптового получения, прямиком из формации, удерживающей Гаргамеля, и огромное количество заклинаний для побега, скрытности и прочего. Не всем ведьма успела овладеть на мастерском уровне, но, что не смогла, заложила в артефакты. Награбленного – куча. Взять только связный путь до 2 ранга мага звука – вот на чем она сосредоточилась. Ответвление для магов воздуха – но какие же там прекрасные чары. Не считая связных чар 1 и 2 ранга, целая куча чар 0 ранга из десяток несвязных чар 1 ранга. Ко всему прочему, еще и чары 2 ранга – песнь банши. Ну и последнее – то, до чего ведьма так и не дошла – ибо это отвлекало бы ее от истинной цели. В одной из комнаток на базе была установлена разряженная формация телепортации, ведущая, судя по записям, в давно забытую область мира магов, сумеречную зону. И чип, сканируй, бип, выполняю. Обнаруженные руны принадлежат языку Турина. Дальнейшее сканирование невозможно. Предполагаемое время расшифровки составляет 4 года, 5 месяцев и 15 дней. Язык Турина, ХМ. Кажется, я видел его упоминание в платной библиотеке садов 4 сезонов. Глава 88. Новая тайная база. Глава 88. Новая тайная база. И чип, подведи итоги, что удалось достать. Бип, выполняю. Стихийные заклинания 0 ранга. Звук, 28 штук. Земля, 15 штук. Воздух, 16 штук. Остальные стихии в сумме, 42 штук. Чары раздела химерологии, 0 и 1 ранг. Полностью, 2 ранга, начальные сведения, чары раздела управления духовными телами, продвинутые чары 0 ранга, полный набор чар 1 ранга, в том числе создание теневых слуг, взрыв духовного тела с максимизацией урона, разделение псевдо-духовного тела, отпечатки духовного тела на элементе и другие, артефакторика, начальные и продвинутые сведения о запечатывании духовных тел и псевдо-духовных тел для последующего использования или управления сложными заклинаниями, рецепты алхимии, набор рецептов 1 ранга, основным ингредиентом которых являются духовные тела, в том числе морозное зелье псевдо 2 ранга, ресурсы, магические кристаллы высшего качества, 6324 штук, тратится по 20 штук в день на поддержание активности замков в лабораторных комнатах и внешнем скрывающем барьере. Кристаллизованные частицы тьмы. 287 000 плюс штук. Пополнение происходит автоматически из формации сдерживания Гаргамеля. Запечатанные духовные тела. 1867 ранга послушника. 122 магов 1 ранга. Перья нечестивого филберда. 3 шате. Зелье на основе перьев нечестивого филберда. 1 шате. Библиотека. Полное собрание экспериментов над созданием, пленением, удержанием, пытками, расщеплением, сцеплением, форматированием и прочими разделами, связанными с духовными телами по 1 ранг включительно, в том числе 3 журнала исследований духовных тел 2 ранга. Полное собрание экспериментов по созданию и удержанию псевдо-духовных тел, в том числе продвинутая информация по исследованию духовных тел ворона и летучей мыши. 12 томов об исследовании формации 3 ранга по удержанию в ловушке духовной сущности, Гаргамеля. 8 томов, посвященных скрытности и чарам, помогающим в сокрытии следов. 13 томов, посвященных исследованиям в области химерологии, в том числе журнал записей проводимых экспериментов над подопытными и своим же телом. 11 томов, посвященных исследованиям смежных тем, в том числе ответвление магии иллюзий, приложение к магии звука. Путь до 2 ранга включительно с магией звука. Заклинание 1 ранга для элементов земли, воздуха и звука. Не связанные в путь чары 2 ранга, 2 шате для земли, 1 шате для воздуха и 1 шате для звука. И это только самое важное и требующее непосредственного учета, о других вещах я и не говорю. Все же старая ведьма не просто так грабила своих жертв, она получала от них не только магические кристаллы, но и разного рода результаты исследований. Сама они процентов так 90, если не больше, даже не трогала, и правильно. Как бы ни был хорош маг, его жизнь ограничена по времени. Да, можно потратить 50 лет на изучение 10 направлений, но, в лучшем случае, выйдет по итогу не мастер на все руки, а недоучка на все направления. Такого по пояс заткнет любой другой маг, что изучал, пускай всего 10 лет, но одно направление. Так и старая ведьма ударилась в исследование магии духовных тел, второстепенной областью развития взяла магию звука, редкое направление. А вот все остальное, это уже результаты побочных проектов. Это и есть объективная правда мира магов, или почему от зельеваров не ждут успехов на поле боя, а от боевых магов не ждут, что они смогут сварить даже банальное зелье силы. Этакие стереотипы, впрочем, подтверждаемые временем. Мастерства в более чем 2 невзаимосвязанных областях можно ждать только от магов 2 ранга, ибо годы жизни позволяют, или от старых магов 1 ранга. Но и тут есть та же проблема: если маг 2 ранга не начнет углублять свое мастерство в родном направлении, то относительно других магов 2 ранга он просядет в силе. Но это не значит, что информация о других путях вовсе бесполезна. Нет, истина всегда возьмет свое. Если ты боевой маг, а тебе на руки попал томик о продвинутых зельях, зачем тебе хранить его себе? Можно обменять у зельевара на большое количество самих зелий, что продвинут тебя дальше по рангу, можно, вместе ресурсов для развития, взять услугами, а можно, если срочно нужны магические кристаллы, просто продать с аукциона. Так и старая ведьма придерживалась тех же взглядов, барахла, что не относится к ее области развития много, но могло быть еще больше, просто часть из них она уже успела обменять. Но и того, что есть, хватит, чтобы загрузить и чип анализом где-то на полгода, и это не считая заклинаний. Их то у меня никогда много не бывает, грибу все, что найду, неважно, слабые ли, сильные ли, все пойдет на расширение базы и чипа. Так эти заклинания то, новая школа, лишь косвенно причисляемая к стандартным стихийным. Даже пробежавшись по ним одним глазком, я заприметил новые структуры, что до этого не встречались мне в других. Сколько экспериментов то с ними можно провести, а сколько пограничных чар то разработать. От банального увеличения дальности воздействия с помощью воздуха, до каких-нибудь комбинаций с молнией. А что, сделать чары молнии беззвучными, чем не улучшение? Или комбинацию с землей, разработать чары, что будут работать в тандеме с дрожью земли и улавливать уже не просто размытые силуэты, но и мелкие колебания, что образуют звуковые волны. Расширить диапазон слуха у теневых воронов, если совместить с химерологией, улучшить барьеры и ловушки, простора для творчества просто необъятное море. Потому и не стал считать время вместе с этими заклинаниями, да, проанализировать и устранить слабости чар, это на пару месяцев, если не считать чары 2 ранга, но вот экспериментировать с ними, комбинировать, это уже занятие на всю жизнь, мое второе любимое хобби, кстати говоря, помимо зельеварения. Да, по конструированию чар я бы мог иметь ранг мастера, если бы существовали такие экзамены. А так чары маг если и разрабатывает, то, дай магия, штук 10 за жизнь, если высокоуровневых, и то они будут строиться на одной и той же основе, меняя пару узлов, получая небольшое различие в эффектах. Как, например, любимое заклинание послушников, заклинание стрелы. Огненная стрела, водная стрела, стрела молнии и другие. Основа то одна, поменяя только немного стихийную составляющую и соответственные стабилизирующие руны, и вот у тебя около 10-20 условно разных чар. Какая разница, что они все устроены одинаково, основной потребитель, в виде бесправных послушников, схавает это с радостью, не подавится, так еще и добавки потребует. Такого рода чар один ранга, кстати говоря, один из источников доходов в академиях, где-то там, в архивах, сидит старый маг, изучая основу лет так 20, а затем, на этой основе, клепает чем-то похожие друг на друга заклинания один ранга. И, как обычно, они имеют уязвимости, заложенные прямо в основу. Те, кто об этом знает, разработчик да высокопоставленные маги в академиях, всегда, без труда, смогут подавить своих же профессоров без больших потерь, если бить будут туда, где расположены уязвимости. Как маги получали себе магические кристаллы за разработку заклинаний 0 ранга, так и маги 2 ранга получают себе магические кристаллы, но уже за чары 1 ранга. Простой способ заработка и прерогатива академий, только внутри таких организаций можно купить и продать свои чары. Причем, согласно заключаемому контракту, они не выйдут наружу. Пришлые же, одиночки, неприкаянные маги, держатся за свои чары и исследования сильнее, чем за свою жизнь. В любом случае, я был доволен, чрезвычайно доволен. Теперь на территории светлых магов у меня есть собственное секретное пространство, целая база, меньше, чем бывшие сады Дилана, но размеры в этом мире, понятие относительное. По факту то, размеры этой базы достигают почти сотни квадратных километров, а это, на минуточку, размеры небольшого такого города. Да и секретность у нее на уровне, с момента падения секты уничтожения древних духов, только одна ведьма нашла пути до этой базы, и то, судя по ее рассказу, совершенно случайно. Разбила мелкая дуреха колбу с реагентами для успокоения некоторых допрашиваемых духовных тел, а страница возьми и прояви скрытое послание. Так что не стоит ожидать в ближайшие годы никаких гостей, но, на всякий случай, все же стоит позаботиться о дополнительной безопасности базы. Ее вход и так находится в подвале, почему бы не уничтожить лишние элементы, по типу домов, потихоньку перекопать где-то земли да накинуть поверх бывшей деревни, а затем посадить на верхушке какие-то быстрорастущие растения, может даже помочь им зельями. Пару лет, может год, и никто вообще не заподозрит в этом куске поля, или молодого леса, наличие тайной базы. Да, может старуха и хотела повысить безопасность, но ей не хватало для этого рабочих рук, то, чего у меня то тут есть в избытке. Да и перенастроить пространственный выход из садов теней не на окраины равнины Тельес, где они находятся сейчас, а сюда, поближе к новой базе, а может, если удастся настроить, прямо на секретную базу, то и отлично. Получится новый перевалочный пункт как для команды теней, так и сокращение пути контрабандной доставки. Так еще и комната заточения Гаргамеля, помимо выработки, причем постоянной, кристаллизованных частиц тьмы, имеет просто чудесный, великолепный, замечательный фон для медитации магов теней тьмы, таких как я. Да и физические тренировки для официальных рыцарей тьмы и тени там проходить будут значительно лучше. Да и эксперименты, порой усомнительные в глазах закона на территории светлых магов, лучше проводить тут. Да, я защитил свой подвальчик в ночном городе как только мог, изолировал, но всегда возможна случайность, или не случайность. Интриги светлых, они такие, несмотря на то, что я держу руки на пульсе, раз в месяц, порой реже, мне приходится предпринимать превентивные действия, для разрушения скрытой атаки, направленной то на мою репутацию, то на мои подчиненных, что может косвенно отразиться на мне. Бездна, даже на моих прихвостней, послушников, тоже порою идут нападки. Но это так, прощупать почву под моими ногами, но для послушников это может быть реальной проблемой. Мне не составляет труда отвести от них слишком сильные удары, но мелкие я и не думаю отводить, как еще они смогут закалиться и прокачать социальные взаимодействия, если держать их в тепле и заботе. На поверхности все светлые маги, особенно из одной академии, это большая и дружная семья, что за своих стоит горой, но по факту, это как игра престолов на максималках. Битвы тут идут нешуточные, то за власть и статус, то за должность, то за ресурсы, то за распределение обязанностей. Первое время это меня сильно напрягало, не привык я выискивать второе и третье дно в поступках встречаемых мне людей, но... Все же, я тут варюсь в этом котле обмана и лицемерия не первый год, так что привык да обтесался, теперь эти игры разума доставляют мне небольшое удовольствие. Все же что-то такое в этом есть, когда пары слов тут, пары действий там, и твой даже не противник, а маг, что хотел увести у тебя прибыльное задание, внезапно получает обязательный вызов на долгосрочную и низкооплачиваемую миссию, по типу смотаться на Чернобыльские острова и привести неофитов. Да, светлые маги, это мастера мягкой силы. Если темные сильны просто в прямом столкновении, то светлые процветают в рамках правил. А если взять лучшие из обеих систем, так можно подняться везде, где есть маги. Среди темных, используя заговоры, подняться в иерархии, и среди светлых, используя силу, но тайно, разрушить заговоры на корню. Среди светлых мне это сделать даже проще. Анализ лицевых мышц и состояние тела с помощью ИЧИПа позволяет мне как самому понимать мотивы людей, так и лицедействовать настолько искусно, что прожженные лжецы принимают мои слова за чистый магический кристалл. Так что, как бы я ни старался, как бы ни держался, всегда может случиться настолько банальная и тупая подстава, что ИЧИП не всегда сможет такое спрогнозировать. Ничто не победит человеческую глупость, подкинет кто-то анонимку о том, что у меня в подвале скрываются темные маги, чтобы просто мне насолить, да заставить потерять время на разбирательство, так отряд охраны обязательно решит проверить, на всякий случай. Ничего не найдет, конечно, да и кинувшего анонимку я вычислю, но если это случится тогда, когда я не в своем доме, а если этот анонимный доносчик специально что-то подкинет, затесавшись в состав группы проверки, я стараюсь всегда прибираться за собой, да не давать никакого повода для таких вещей, но все же, а эксперименты, что необходимо провести для моего развития, накопились. Я получил очень много информации из Академии торгов, очень, что могу безопасно исследовать, исследую, но есть пласт информации, что я просто не могу безопасно проверить на территории светлых. Те же исследования над духовными телами, они лежат у меня запечатанные, а распечатать не могу спокойно. А тут, скрытая база, не нужно тратить дни на путь до окраин туда и обратно, стоит просто прогуляться пару часиков в сторону деревни, и все. Да и стоит мне очень скоро провести важные эксперименты, среди вещей ведьмы, особо охраняемых злыми ловушками в глубине базы, обнаружилась одна, приятная взору вещь, колбочка, переливающая отвратительными коричнево-грязными оттенками, настолько хаотичными, что в одну секунду они напоминают болотную жижу, в другую – мокрую землю, в третью – блевотину земного тролля. Но только за эту колбочку почти все маги, подписавшие контракты под оком суда, готовы отдать многое. Ибо зелье это сделано на основе перьев нечестивого филберда, давно исчезнувший с лица мира магов ресурс. Нечестивый филберд – полный антагонист и противник ока суда, если последний властвует над порядком, то первый – над беспорядком. Если око суда с радостью помогает заключать контракты, подчинять подписавшие стороны правилам, то нечестивый филберд с радостью помогает магам уничтожить оковы контракта, связывающие их. Причем, что интересно, вторая сторона даже не будет знать, что контракт разорван до тех пор, пока сама не решит нарушить соглашение и не обнаружит отсутствие отката. Как такая ценность оказалась в загашнике старухи? Хороший вопрос, на который я обязательно поищу ответы на досуге, но сейчас важно другое. Пусть у меня и нет рецепта, но есть готовое зелье. Готовое зелье и некоторое количество основного ингредиента, перьев нечестивого филберда. А значит, я могу попытаться провести обратное исследование зелья, выявляя рецепт, а может и модифицировать да улучшить это зелье. Да, я очень неплохо лавирую среди правил Академии, заставляя их работать на меня, но никаких прямых нарушений, по типу воровства из хранилища Академии, торговли знаниями или внутренней информацией, сделать не могу, ибо контракт с оком суда, вызванным магом два ранга, не дает мне этого сделать. Но с этим зельем, мои оковы падут, нужно срочно приступать к исследованиям. Мастер, это все, что мы смогли найти в библиотеке по языку Турина. А эти книги написаны на каком-то неизвестном языке, но в некоторых фразах определенно используются фразы из языка Турина. Я пометил их закладками, взгляните. Под руководством моего ученика 4 пары послушников помельче рангом заносили в мою лабораторию, учтиво склонив голову, целой стопки книг. Кажется, пора называть его ученик 3, ибо текущий 3 стал менее расторопным в последнее время. Маленький подхалим, я всего раз обронил при нем фразу о моем новом исследовании, как на следующий день он притащил мне почти целую тележку книг из сфер памяти, некоторые из которых и вовсе были платными для послушников. Всю ночь, поди, не спал, рыскал по библиотеке, вон какие мешки под глазами оставил, специально зыркает ими в меня, хотя мог поправить этот дефект парой капель зелья, что лежит у него во внутреннем кармане. Но нет же, нужно же показать своему мастеру собственное рвение да пользу. Ну что, взятка принята, кину в него немного продвинутой информации. Оставь на столе да иди сюда. Сегодня я покажу правильный способ обработки фрукта живучести для зелья стабилизации Эльзера. Это позволит увеличить выхлоп на 40-50%, в зависимости от мастерства. Сперва, очисть кожуру с фрукта. И поэтому комбинация этих заклинаний поможет обработать его почти без потерь полезных свойств. Я могу даже продать их тебе по скидке, всего за 50 магических кристаллов. Интересует, он уже попался на крючок, да, таких чар не найти в академии, моя разработка, но, если бы продавались, никто бы и 20 кристаллов за них не дал бы, без применения для очистки фрукта живучести. Но, с другой стороны, никто их кроме меня и не знает, а значит послушник 3 получит небольшое преимущество при создании именно стабилизационного зелья Эльзера. Я сегодня добрый, да, благодарю вас, мастер. Радостный послушник выложил на стол 50 магических кристаллов не задумываясь. ТЦ, стоило просить сотню. Глава 89. Маг растения 1 ранга. Глава 89. Маг растения 1 ранга. Мягкие, нежные пальцы зарывались в мои волосы, перебирая пряди, одну за одной, будто выискивая просить или что-то еще. Дул мягкий, теплый ветерок, тихо шелестела листва, через которую, порою, пробивались ласковые солнечные лучи. Я лежал в тени дерева, на берегу небольшой реки, зажмурив глаза и вытянувшись во весь рост, пытаясь достать кончиками пальцев до корзинки фруктов, что, я точно помню, лежало где-то в той стороне. Одна из рук, что до этого взлохмачивала мои волосы, ненадолго отступила, среди журчания воды послышался тихий голос, мягкий, но настойчивый. «Скажи хрум-хрум», прямо в мой открытый на мгновение рот, словно по волшебству, залетела черешенка, сочная, чуть кислая, вкусная. Все как я люблю, пару лет, в качестве отвлечения, выводил этот сорт, идеально, Вторая черешенка не спешила залетать к первой, так что мне, превозмогая лень и сладкую негу, пришлось приоткрыть один глаз, сощурившись от именно в этот момент ударившего мимо листвы солнечного луча. Девушка, чьи бедра использовались мною в качестве подушки, совершала прямо у меня на глаза немыслимое, бесчеловечное преступление. Черешенка, самая лучшая из всех, которую я заприметил еще в тот момент, когда одна из слуг принесла нам эту корзинку, вместо того, чтобы нежиться у меня во рту, летела в совершенно другой рот. Предательница, не прощу, немного магии, мелкий порыв ветра все же успел отвратить этот чудовищный в своем коварстве поступок и направил этот фрукт прямо ко мне. Победа, хлобысь, рука, не занятая перебиранием моих волос, шлепнула меня по лбу. Черешня, не долетев до меня считанные сантиметры, была нагло перехвачена и тут же уничтожена, особо жестоким образом. Я проиграл, это вкус поражения, вся моя жизнь, это обман, мои силы, ничего не стоят, и вся магия мира не смогла мне дать то, чего я так страстно желал. Выходит, что я лишь жалкая и ничтожная песчинка в этом страшном и жестоком мире. Видимо, сжалившись над моим печальным и удрученным лицом, девушка аккуратно поднесла к моим губам еще одну черешенку. Ха, победа! Ничто не сравнится с моими невероятными навыками лицедейства, ничто. Не зря я столько лет учусь этому искусству у светлых магов. Еще один темный чародей одурачен. Лилин. Кажется, девушка что-то спросила до этого, но мне было не до нее. Я вовсю смаковал сладкий, кисловатый, черешневый вкус победы. Но все же лучше вернуться к беседе. Мои глаза нехотя открылись, все еще щурясь от солнца, чтобы получше рассмотреть лицо, что взирало на меня сверху вниз. Первое, на что упал мой взгляд, это насыщенные, зеленые волосы, уникальный, на самом деле, цвет. Я встречал похожие, но не настолько насыщенно зеленые. Милашка Бикки выросла за эти года, но не стала ни на каплю хуже, напротив, годы ей к лицу, она распустилась и расцвела, словно цветок весенний порою. Она мила, конечно, но теперь ей впору примерять новое слово «красавица». Первый год, когда ей спешно пришлось ретироваться из своей, уже не настолько гостеприимной семьи, выдался непростым. Она тосковала по дому, Пусть там ее ждало лишь горе, но сами стены, замок и озеро подле него, все это напоминало малышке о матери. Стало чуть проще, когда удалось пристроить в резиденцию семьи Тельес несколько теневых ворон, так она, хоть и удаленно, могла наблюдать за своим старым домом. Но время шло, шрамы на сердце затягивались, а новая, интересная жизнь, отвлекала ее от грусти. А заняться было чем? Слежка за растениями высоких рангов, что требовали особый уход, решение проблем среди мирян, что порою возникали и требовали решения. В умах простых людей судить их может только дворянин, так что Биккея стала такой фигурой. Распределение ресурсов, создание запасов на зиму, уход за стаей теневых воронов, что порою норовили улететь из места гнездования да сцапать барашку из стаи фермера. Ну и, само собой разумеется, поглощение знаний. Почти в запой, любой послушник, воспитанный в среде темных магов, никогда в жизни не откажется от бесплатных знаний, особенно тех, что составил я под редакцией ИЧИПа. 0% ввода и 100% проверенных фактов, структурированных и собранных в несколько томов. Это почти учебники по интересующим ее направлениям, а выбрала она основным занятием, как ни странно, травничество. Да, зельеварение она не забросила, но все же оставила это вторичным, побочным занятием. А вот уход за травами, расчет их взаимодействия на ограниченной территории, расчет внешних показателей среды для улучшения их роста, анализ почв и прочее, это захватило ее с головой. И неудивительно, что ее мастерство росло с огромной скоростью, отличные учебники, куча практики с огромным числом экспонатов, редкие на южном побережье растения, что некоторые семьи хранят с особой тщательностью, прекрасно чувствовали себя в бывших садах Дилана. Правда, после расконсервации, формаций, что настраивают им лучшую среду для роста, требовали, помимо некоторых материалов, магических кристаллов. Так что я не копил кристаллы порожником, не складировал их в бассейн, чтобы, как утка-химера, плавать среди них. Нет, часть из них все же шла в дело. Да и каждый телепорт из теневых садов наружу требовал определенное количество магических кристаллов. В область темных магов не очень много, с пару десятков за раз, но на территорию светлых уходило почти с половину тысячи. Так что большая часть моих магических кристаллов не копилась у меня где-то под матрасом в ночном городе, а транспортировалась с охраной на базу, где часть расходовалась на поддержание функционирования базы. Правда, пополнялись они много быстрее, чем расходовались. В общем, новые люди, новые увлечения, новые открытия и исследования, все это захлестнуло Биккея с головой, а отношения со мною стали еще лучше, хотя казалось, куда больше. Но я работал над этим, тщательно, так что подростковая влюбленность, со временем, превратилась в глубокую и настоящую любовь. Но, порою, как и у всех, бывали и у нас разлады. Биккея хотела, чтобы я почаще бывал дома, а я все пропадал на своей работе. Порою, она дулась на меня, лишая самых вкусных черешин, но быстро оттаивала, стоило немного времени провести с ней наедине. А я и не особо против, даже за. Кто бы что ни говорил, а игра в шпиона представляет собой постоянный стресс. Да, я играю отлично, да, и чип помогает мне следить за этим, но всегда есть место случайности. Подспудный страх, что я давлю голой логикой и фактами, все еще не покидает меня, он лишь прячется, до поры до времени, чтобы собраться воедино и вспыхнуть. Так что, раз в несколько месяцев, точно чаще, чем раз в полгода, я возвращаюсь на свою тайную базу, в свой тихий уголок, где, предаваясь ничего не деланию, просто отдыхаю. Конкретно эта черешинка, я подозреваю, столь нагло была экспроприирована прямо из моего рта, за то, что я сделал в прошлое свое посещение Биккея. Все дело в том, что где-то года полтора назад Биккея подошла к пику великого рыцаря по своей силе. Оставшееся время я потратил на шлифовку ее навыков обращения с мечом, а полгода назад мне удалось, наконец, собрать подходящих тварей растительного типа да скопить растительного элементия в комнате под главной башней. Так что да, ничего не подозревающая Биккея прошла свою инициацию и совершила прорыв до ранга официального рыцаря. Вероятно, ей это не сильно понравилось, пришлось споить зелье, обрубающее возможность пользования духовной силой, как и мне самому когда-то, да удалить защитные артефакты. Возможно, но это не точно, она чуть-чуть, самую малость, злится на меня за то, что уснула-то она в моих объятиях, а проснулась от скрипа запирающейся тяжеленной решетки и криков магических тварей. На теле – легкое платье из обычной ткани, под ногами – меч, а на коже – совсем неподозрительные руны, что были вырезаны очень аккуратно и безболезненно. Да, я все еще не смог получить призрачных бабочек, дабы вырастить призрачных поганок для иллюзорного зелья, так прорываться Бикке пришлось так же, как и всем остальным рыцарям. Но все же проще, чем Вита, за столько итераций я еще лучше изменил руны, вплетая части из один ранга так, чтобы прорыв был легче. Но все равно, основной ингредиент, смертельную опасность, исключить не удалось. А самое интересное, что я все же нашел этих иллюзорных бабочек, прямо в лаборатории секты уничтожения древних духов вместе с рассадой иллюзорных поганок, как и пару трактатов о разведении и уходе. Теперь я могу штамповать иллюзорные зелья, как и особые зелья повышения духовной силы для магов. Мэри, бывшая временная владелица базы, и не подозревала об их замечательном свойстве. Но поздно, Бикке уже прорвалась на новый уровень сил. Вероятно, мне не стоит некоторое время варить такие зелья для рыцарей, оно того не стоит. Так что мне, увидавшего ее не очень доброе лицо после прорыва, когда она заметила меня, наблюдающего с балкона, резко захотелось вернуться в ночной город, чтобы покормить кота. Ну и завести этого кота, заодно. Потому я и не торопился вновь вернуться на базу, а тени регулярно передавали ей подарки от меня. Пришлось через сферу памяти не потому, что я боюсь, а потому что был очень занят, точно-точно, рассказывать гипотезу и сами условия прорыва до официального рыцаря, что я воссоздал по обрывкам, чтобы разрешить возникшие недопонимания. И лишь когда Вита мне сообщил о том, что она привыкла к своим новообретенным силам да перестала злобно зыркать на теней, доставляющих ее очередную коробочку с подарком, выждав, на всякий случай, еще несколько месяцев, решил вернуться домой. Но, все равно, похищение самой лучшей черешенки прямо у меня на глазах, это очень, очень и очень плохой поступок. Лилин, красавица надула щечки, тыкая мне в лоб пальцем. Вероятно, я опять пропустил ее вопрос. Я готова, давай не будем больше тянуть, хорошо, только, пообещай, что все не будет, как в тот раз, с хищными лианами. Небольшая склада пробежала по ее лбу, а сама она передернулась от воспоминаний. Кажется, девочке-волшебнице не понравилось сражаться с лианами голым мечом. Эх, зевнув, я все же окончательно вернулся в себя, привставая с удобной лежанки. Бикке права, пора бы браться за дело. Комната на последнем этаже магической башни вновь сияла через прикрытые шторами окна. По центру, на каменной платформе, лежала, нагая, разрисованная рунами, словно картина кистью художника, зеленоволосая красавица. День был подобран особый, в этот день года нужная формация работает на несколько процентов лучше, может это немного, но не в этом деле, тут каждая промилле важна, не то что процент. По углам ярко горели свечи, но теперь, в отличие от действа, происходившего в этой комнате несколько лет назад, подле свечей лежали особые зелья в откупоренных бутыльках. Послушники были бы готовы убить всю свою семью за один лишь ингредиент из этих зелий, ибо каждый из них является особым, желанным, повышающим шансы на прорыв до уровня официального мага с помощью воды Грайн. Мои же зелья, и того лучше. Помимо этих, редких среди как послушников, так и среди магов, ингредиентов, в самом зелье было собрано множество других, полезных по большей части только для престарелых магов, стремящихся увеличить срок жизни. Да, ингредиенты один ранга, содержащие огромное количество жизненной силы. По итогу то эти зелья – отличная замена воде Грайн. Они восстанавливают потраченную в ходе возвышения жизненную силу, помимо повышения шансов на прорыв. Обошлись мне эти зелья в копеечку, да и, честно говоря, особо они и не продавались открыто, пришлось интриговать, воровать, грабить. Да и нельзя же было просто так, наобум, выпить эти зелья и сидеть на попе ровно в ожидании силы. Они собраны в формацию, еще больше концентрирующую полезные свойства, что, помимо этого, фокусирует огромное количество растительного элементия. Она стала много лучше, ибо за эти годы я поднаторел и почти добил изучение рунной формации из гримуара Лавиана один ранга. Да, основа ее, все еще жертва жизненной силы для привлечения элементия один ранга, но, в отличие от ритуала с водой Грайн, жертвуются тут не годы жизненной силы, а пара недель, максимум, полностью избежать этого не удалось.